все мое прошлое было пронумеровано, обернуто в мягкую бумагу и упаковано в 36 коробок. Там находились медвежонок Тедди, панда и овечка, ждущие того часа, когда их полюбит мой ребенок. Все книги, прочитанные мною за 18 лет жизни, слишком дорогие мне, чтобы расстаться с ними. Они лежали в коробке рядом со старыми фотографиями, моими пуантами и другими памятными мелочами. Наша рождественская елка и украшения к ней тоже переезжали в более теплый климат в одной коробке с пуховыми одеялами и зимней одеждой. Пусть я сама и отправляюсь в Малайзию, но Австралия поедет туда вместе со мной. Покидая в ноябре 1981 года свою родину, я не испытывала ни тени колебаний или сомнений. Я твердо знала, что мое будущее там, где мой муж. А кроме того, Бахрин убедил меня, что мы просто перенесем нашу австралийскую жизнь в Малайзию, ничего в ней не меняя. Тогда я, наверное, просто не понимала серьезности предстоящего события. Вся суета, связанная с подготовкой к переезду, продажей дома, заказом билетов и упаковкой, не оставляла мне времени для раздумий. К тому же мне было всего 18, и смена континентов казалась лишь увлекательным приключением. Я замужем за Бахрином, и мое место рядом с ним. Мы будем вместе до самой смерти. Если наши отношения волшебным образом не изменились и не стали более откровенными и близкими в тот самый момент, когда меня называли его женой, то со временем все это исправится, казалось мне. В день нашей свадьбы я еще была большой идеалисткой и верила, что вместе со званием жены мне автоматически вручается ключ к душе моего мужа и что все наши мысли и чувства отныне будут открыты друг для друга. После 6 месяцев семейной жизни я все еще пыталась найти объяснение и оправдание для заметного холодка, появившегося в наших отношениях. «На все требуется время», — твердила я себе. «Однажды утром я проснусь, и все то тепло, которое было в начале, вернется. Нужно только ждать и верить». Стоило мне плотно зажмуриться, как перед глазами встают воспоминания о тех первых месяцах, что я прожила в Малайзии. Сначала это просто плоские картинки, словно приколотые к бегущей ленте конвейера. Но потом я зажмуриваюсь еще сильнее, и картинки наполняются объемом и цветом. Я слышу звуки, обрывки разговоров и возвращаюсь мыслями в далекое прошлое. Я вижу и себя, будто со стороны, не человек, а кусок сырой глины без собственного мнения, вкусов и желаний, из которого стараются вылепить образцовую жену и бессловесного статиста для дворцовых церемоний. А я всеми силами помогаю им в этой задаче и даже не пытаюсь принять участие в собственной судьбе. Я вижу девушку, почти подростка, закутанную с ног до головы в тяжелые ткани, увешанную драгоценностями и испуганную, которая одиноко сидит на троне. Лопасти вентиляторов медленно гоняют воздух над головами гостей, а тени сводят с девушки глаз и готовы заметить малейший знак протеста, дерзости или неприличной веселости. Но ничего подобного они не видят. Девушка сидит совершенно неподвижно, положив ладони на колени и опустив глаза в пол. К ней, шурша длинными юбками, приближается полная Матрона и принимает из рук своей помощницы сосуд со святой водой, в который опущен золотой венчик, похожий на взбивалку для яиц. Помощница наклоняется к девушке и переворачивает ее руки так, чтобы всем стали видны большие круги, нарисованные хной на ладонях. Кончики пальцев и ногти тоже выкрашены в темно-красно-коричневый цвет. Чтобы добиться этого эффекта, сегодня девушке уже пришлось несколько часов просидеть неподвижно, погрузив руки в состав, похожий на спитой влажный чай. Это истиадат беринай, или хенная церемония, символизирующая чистоту невесты и сулящая ей плодовитость. Руки невесты вымазаны хной, сама она одета в жесткое платье из санкета и старинную косынку из тяжелого шелка с золотой нитью. Косынка удерживается на голове цельной золотой тиарой, изображающей восходящее солнце. Тяжелая тиара больно сдавливает голову и впивается в кожу за правым ухом. На протяжении всего ритуала беринай девушка должна сидеть совершенно неподвижно и безучастно, как бы не замечая ничего, что происходит вокруг, словно фигура, высеченная из камня. Толстая Матрона опускает золотой венчик в воду и обрызгивает девушку, но та даже не вздрагивает, когда капли попадают ей на лицо, катятся вниз и беззвучно падают на вытянутые ладонями кверху руки. Матрона снова и снова повторяет ритуал, а девушка по-прежнему сидит неподвижно и, не моргая, смотрит перед собой. Позже, оставшись одна в своей спальне, девушка долго рассматривает экзотическую незнакомку в зеркале. Темные глаза, обведенные сурьмой, пухлый красный рот, чужое лицо, лицо Ясмин. Она склоняет голову сначала в одну сторону, потом в другую, недоверчиво изучает себя в зеркале, думает о том, куда же делась Жаклин, и чувствует странную онемелость во всем теле. Как трудно мне найти слова для того, чтобы рассказать об этой девушке. Невесте, падающей в обморок от голода и жары на собственной свадьбе, в зале полном наевшихся до отвала гостей. Она так далека и так не похожа на ту женщину, которой я стала теперь. Через день после ритуала Беринай должна была состояться Истиадат Берсандинг, официальная свадебная церемония. На нее пригласили более 1000 гостей. На территории, прилегающей к нашему дому, силами Государственного департамента общественных работ был воздвигнут специальный павильон. Увешанный флагами, королевскими вымпелами и сотнями цветных фонариков, наш сад стал напоминать ярмарочную площадь. Не хватало только колеса обозрения. В доме, предварительно вынеся из него всю мебель, рабочие соорудили помост и установили на нем 2 трона для новобрачных под балдахином из шелка с вышитыми на нем золотыми цветами и листьями. Из дворца султана в наш дом доставили множество ящиков с подносами и посудой из золота, украшенной королевскими вензелями. На заднем дворе еще за 3 дня до праздника дворцовые повара начали стряпать что-то в огромных котлах, из которых в дом постоянно текли соблазнительные запахи. Целая армия кузин, тетушек и прочих родственниц Бахрина и жены дворцовых чиновников заполнили наш дом и активно помогали в приготовлениях к торжеству. За 2 суток надо было сварить вкрутую и выкрасить в красный цвет 1500 куриных яиц, которые будут включены в памятные подарки гостям. Так называемые «бунга-тилур», что в буквальном переводе означает «яичный цветок». На каждой свадьбе свой особенный бунга-тилур. В нашем случае его тщательно обдумывала и выбирала целая команда из родственников Бахрина. Они остановились на элегантных корзиночках из золотой и серебряной филиграни, в каждую из которых положили по 1 красному яйцу, символу плодовитости. К ручкам корзиночек желтыми и белыми шелковыми ленточками была привязана карточка с нашими именами, датой свадьбы и словами благодарности. Такие сувениры высоко ценятся в Малайзии, а по их стоимости и изысканности определяют социальный статус и вкус хозяев. За свою жизнь каждый малаец набирает несколько десятков таких бунга-тилуров и, как правило, выставляет их все в гостиной в особой стеклянной горке. Красивые фарфоровые подставки для яиц предназначались для подарков простым горожанам и слугам, которые придут на нашу свадьбу, хотя и будут отделены от аристократов барьерами деревянными и социальными. День Берсандинга начался с хантар-беланджара, церемонии обмена подарками между женихом и невестой. По обычаям двора мы с Бахрином должны были обменяться 13 подносами. Жених обязательно включал в свои подарки поднос с орехами бетель, плоды пальмы катеху, обладающие слабым наркотическим эффектом, который в Малайзии принято жевать. Поднос с деньгами, поднос со сладостями и каким-нибудь предметом одежды, как символ того, что муж готов обеспечить свою жену всеми земными благами. Обмен подарками происходит в соответствии со строгим ритуалом, и потом они все выставляются на обозрение обеих семей, которые оценивают как их стоимость, так и красоту оформления. Бахрин сам выбирал и то, и другое. Отрез французского черного шифона с золотыми блестками, уложенный на подносе в виде большого цветка. Украшения с бриллиантами, атласные черные туфли на каблуке, набор духов и ароматических масел от Жана Диспре, деньги, 10 000 рингитов, из которых на подносе был искусно выстроен традиционный домик на сваях, театральная сумочка из золотого металла в форме раковины и поднос с орехами бетель и всеми необходимыми аксессуарами, щипцами, коробочкой и чашкой. Свои подарки Бахрину я покупала, следуя советам Тенку Залии. Подарочный набор альбомов по истории архитектуры – мой собственный выбор. Портфель из тончайшей темно-бордовой кожи, такой же бумажник и ремень. Золотое кольцо с изумрудом, отрез старинного санкета и несколько флаконов Пино Сильвестра, его любимого одеколона. Вскоре после торжественного обмена подарками должна была начаться, собственно, свадьба. До принятия Малайзии мусульманства церемонии Хантар-Биланджара и Берсандинг много веков считались единственной законной формой бракосочетания. Поэтому, хотя мы с Бахрином уже и были официально женаты по законам ислама, наша вторая свадьба имела огромное значение для общественного мнения. По традиции, в день Берсандинга невеста не должна общаться ни с кем, за исключением женщин из своей семьи. Поэтому меня просто заперли в спальне, лишив всякой возможности принимать участие или хотя бы наблюдать за последними приготовлениями к свадьбе. Предполагалось, что все это время я должна потратить на то, чтобы побаловать себя и наилучшим образом подготовить свое лицо и тело к тому самому важному моменту, когда я стану центром общего внимания. Я, однако, не могла думать ни о чем, кроме сосущего и все усиливающегося голода. Каждый раз, когда мне удавалось привлечь внимание пробегающей по коридору служанки или родственницы, я умоляла их принести мне что-нибудь поесть, и каждый раз они улыбались в ответ и заверяли, что поднос с яствами вот-вот будет доставлен ко мне в комнату. Я ждала и ждала, но ничего так и не происходило. Через 8 часов ожидания я начала сомневаться в своем умении говорить по-малайски. Конечно, пока что я владела этим языком не слишком хорошо, но все-таки вряд ли они могли не понять моих отчаянных жестов и не услышать бурчание в пустом животе. В 7:30 вечера я была почти готова к церемонии. Подглядывая в щелочку между портьерами, я видела, что гости прибывают к дому непрерывным потоком и слышала отдаленную музыку военного оркестра. Периодически мать и тетки Бахрина заглядывали в комнату, чтобы проверить, как обстоят дела с моим туалетом и моими нервами, но никто из них так ни разу и не принес мне ни кусочка еды. В семье начался настоящий переполох, когда накануне я решительно заявила, что не доверю свое лицо и волосы профессиональному стилисту, я сделаю все сама. Я и без того чувствовала себя скованно и неловко во всей этой традиционной одежде, и новых мучений, скорее всего, просто не вынесла бы. Все дамы были очень недовольны, но я твердо решила, лицо на свадьбе у меня будет свое. Бахрин гордился своим королевским происхождением и глубоко любил богатую культуру своего народа, поэтому он настоял, чтобы мой свадебный наряд шился по самым древним и самым подлинным образцам. Он получился очень элегантным и очень красивым, но крайне неудобным и тяжелым. На ногах у меня были золотые туфли на высоких шпильках, чтобы добавить мне росту. Единственная уступка 20 веку. А на щиколотках тяжеленные золотые браслеты с колокольчиками, которые звенели при каждом моем шаге. Из выбранного нами пурпурного санкета для меня сшили полный банджу кибая на подкладке, состоящий из длинного жакета до колена с отложным воротником и юбки с запахом. На 35-градусной жаре этот тесный и жесткий чехол оказался настоящим орудием пытки. Под костюм мне пришлось надеть полный корсет с косточками и подложенный кое-где ватой, чтобы банджу кибая сидел как положено. Выполнять во всей этой амуниции простейшие движения, наклоняться, садиться и просто дышать, было практически невозможно. Я с сочувствием вспомнила эпоху королевы Виктории и несчастных девушек, которым для исправления осанки привязывали к спине доску. На шею мне надели длинный колонг, 3 ряда ожерелья из больших золотых дисков на цепи, а на запястье тяжелые золотые браслеты, такие же, как на щиколотках. На пальцах сверкали взятые взаймы кольца с изумрудами, рубинами и бриллиантами. К моим собственным волосам добавили шиньон и закрутили все это на затылке в большой пучок, похожий на футбольный мяч. Под руководством целой команды родственниц в пучок воткнули 20 бунга-гой-янг, золотых цветочков с пружинками вместо стебельков, отчего все сооружение непрерывно дрожало и переливалось. Поверх этой прически мне на голову с осторожностью опустили традиционный головной убор невесты и закрепили его таким количеством шпилек, что их хватило бы нескольким парикмахерским на год. Головной убор, тоже сделанный из золотых цветочков на пружинках, имел форму раскрытого веера и начинал дрожать и позванивать каждый раз, когда я шевелилась. Последним штрихом стала лента из тонкой золотой филиграни, которой туго обвязали мне голову над самыми бровями, и которая немедленно врезалась мне в виски. Подойдя к зеркалу, я убедилась, что выгляжу во всем этом великолепии, точно потрясающе красивая иллюстрация из трактата о средневековых костюмах. И, наконец, пришло время выйти к гостям. Поддерживаемая с двух сторон, будто инвалид, я крошечными шажками прошествовала по красному ковру и, поднявшись на помост, заняла свое место на троне по левую руку Бахрина. Мы даже не посмотрели друг на друга, поскольку это строго запрещалось традицией. На протяжении всей церемонии лица жениха и невесты должны оставаться абсолютно безучастными и неподвижными. С трех сторон мы были плотно окружены слугами в парадной одежде и дочерьми придворных, выполняющими роль подружек невесты. А рядом несли дежурство две пожилые матроны, обязанные следить за неукоснительным соблюдением всех правил. Специально для нашей свадьбы из дворца прислали огромную деревянную подставку с тремя ярусами, каждый из которых был сделан в форме звезды. Звезды были заполнены желтым клейким рисом, а на нем красиво разложили старинные бунго-телуры, принадлежащие королевской семье. Изготовленные из чистого золота, они имели форму цветка со стеблем и тычинками, а из середины каждого свисало крашеное яйцо. Когда-то в Малайзии все браки устраивались родственниками, и жених с невестой впервые видели друг друга только на берсандинге. Наверное, именно поэтому им и запрещалось смотреть друг на друга в присутствии гостей, чтобы они невольно не выдали своих чувств испуганным или разочарованным возгласом. Церемония началась с того, что наш союз благословили султан Махмуд и Тенку Ампуан. Происходило это так же, как и накануне на моем Беринае. На этот раз нас обоих обрызгали святой водой, а потом еще и осыпали рисом, что сулило богатство и многочисленное потомство. Потом эту процедуру повторили 20 самых важных гостей. Вдова покойного султана, премьер-министр с супругой, родители Бахрина, все его дядюшки и тетюшки и моя дорогая бабушка, приехавшая из Австралии на нашу свадьбу. После того, как каждый из тысячи присутствующих гостей медленно прошел перед помостом, внимательно разглядывая жениха и невесту, мы с Бахрином должны были приблизиться к султану Махмуду и Тенку Ампуан и выразить им благодарность и почтение. Для этого нам предстояло спуститься с помоста и пройти каких-нибудь 20 метров, но именно эти 20 метров и доконали меня. В тот самый момент, когда я собиралась присесть и поцеловать руку Его Величества, мир перед глазами вдруг начал быстро крутиться, а потом потемнел и вовсе исчез. Голод, волнение, жара и тяжелый костюм сделали свое дело. Я упала в обморок прямо у ног султана. Наверное, это было удивительное зрелище, разряженная, как драгоценная кукла, девушка, навзничь лежащая на полу. Правда, довольно скоро я пришла в себя, в тот самый момент, когда к моим губам поднесли стакан воды. Бахрин казался очень взволнованным, а его высочество, похоже, немного растерялся. В его семье женщины, наверное, никогда не падали в обморок публично, и уж тем более на своей собственной свадьбе. Меня отвели в прохладную комнату с работающим кондиционером, и скоро я почувствовала себя гораздо лучше, но минут через 10 мне начали намекать, что пора бы выйти к гостям, сказать каждому из них несколько слов и разрезать свадебный торт. Я плохо помню, как в течение следующего часа сумела лично приветствовать каждого из тысячи гостей, и уж совсем не понимаю, о чем говорила с этими людьми, большинство из которых видела впервые, но, как свидетельствуют фотографии, я все это проделала, после чего Бахрин вывел меня в открытый павильон, где стоял наш свадебный торт, и мы с ним выполнили нашу последнюю в этот вечер обязанность. Разрезали ярко-желтое трехъярусное творение кондитеров, покрытое ужасными розочками из сахарной глазури. Думаю, судьба этого несчастного торта стала мрачным предзнаменованием того, что случилось потом и с нашим браком. За несколько часов на ужасной жаре он протух и сделался абсолютно несъедобным. На следующее утро нас разбудил громкий непрекращающийся звон. Только минут через 20 нам удалось обнаружить его источник. Какой-то шутник поставил будильник на 7 часов, завел его, упаковал и преподнес нам на свадьбу. Коробка с будильником оказалась на самом дне целой горы из подарков, занявшей всю гостиную и часть коридора. К счастью, к поискам скоро присоединились ближайшие родственники Бахрина, и только с их помощью нам удалось отыскать источник беспокойства. Когда все подарки были распакованы, стало ясно, что теперь мы с Бахрином легко можем открыть собственный универсальный магазин. Среди прочего, нам преподнесли 13 чайных сервизов, 9 утюгов, 27 настенных и настольных часов разнообразных форм и размеров, включая и проклятый будильник, который оказался копией старинных фарфоровых часов с целующимися голубками наверху. 15 комплектов постельного белья, 32 кастрюли и миски из огнеупорного стекла, 4 медных подноса, комплект серебряных столовых приборов на 24 персоны, 7 кофейных сервизов, 2 вентилятора «Мистраль», 22 отреза ткани, 12 мужских саронгов для молитвы, 6 женских саронгов из батика, 15 предметов столового серебра, серебряную вазу для цветов, 2 медных умывальника, серебряную рамку для фотографий и большую кожаную шкатулку для драгоценностей от Ланвин, 20 отрезов санкета, 4 таблички со строчками из Корана для того, чтобы вешать их над входной дверью, обеденный сервиз фирмы Noritake, комплект из 2 наручных часов для него и для нее от Ланвин, телефонный аппарат в стиле начала века, множество хрусталя, 4 молитвенных коврика, 6 комплектов одежды для младенца, вероятно, в виде поощрения, и как минимум 10 тысяч фунтов стерлингов наличными. Кроме того, нам подарили множество золотых украшений, украшений с бриллиантами и гарнитур с бриллиантами и сапфирами. Больше всего мне почему-то запомнился подарок от пожилых родственников Бахрина. Огромные, светящиеся в темноте настенные часы с боем, украшенные по краям строчками из Корана, а посередине с изображением большого парусника, выполненного целиком из болтов и гаек. Запомнились они мне, вероятно, от того, что выскользнули у меня из рук, упали на пол и разбились через 10 секунд после того, как были распакованы.